Глава шестая. Сон был долгий, вязкий, очень тяжелый. Федор от кого-то бежал, кого-то защищал. Он был грязен с головы до ног, покрыт чем-то липким. Они куда-то плыли. На него смотрели, смотрели жуткими голубыми глазами, полными темноты и смерти. Звук распахнутого окна. Где он? Что происходит? Прохладный воздух. Федору становится неуютно и плохо. На лицо полилась холодная вода. Федор застонал и открыл глаза. Над ним стоял Леонард. На вытянутой руке он держал чайник. «Судя по всему, ты у себя в комнате», — сказал у него в голове тихий голос. «Пить!» — прохрипел второй голос. «Пить!» — с трудом шевеля губами произнес Федор. Леонард отложил чайник и молча протянул банку с рассолом. Из кармана его бордового сюртука появился бумажный пакетик, на котором было написано «От головных и похмельных болей». Федор стал жадно пить. Спустя четверть часа, умытый и начавший приходить в себя, Федор сидел у печки и грел руки. Леонард стоял рядом и терпеливо ждал, когда парень окончательно проснется. «Леонард Владимирович, чем обязан?» «Правильно говорить, чему обязан. Так более вежливо и соответствует этикету». Федор потер виски, глядя на огонь в печке. «Вчера некий Федор Сорока пришел ко мне в контору», — продолжил Леонард. Он заявил, цитата, «что задрался скакать, как козел на потеху черни». «Так и сказал?» «Так и сказал. Заверил меня, что безмерно меня уважает, но решил уйти из бокса и стать пьяницей. Сказал, что это твоя судьба, так тебе сказал чайник. Мол, от себя не убежишь. Не помнишь?» «Не очень». Заявил баронессе Серафиме фон Корк, что у нее зад похож на корму эскадренного крейсера «Пересвет». «Черт! Простите, Леонард Владимирович, тебе не передо мной надо извиняться, а перед госпожой баронессой. Она была несколько фрапирована». «Это все очень нехорошо. Мало ли что он еще мог наболтать». Федор поморщился и посмотрел на Леонарда. Вроде не сердится. Смотрит скорее с жалостью. «Это еще не все, мой мальчик». Сердце Федора ёкнуло. Хмель стал быстро проходить. В животе сжался неприятный комок. «Ты вломился в спортзал. Обозвал всех присутствующих обезьянками и мартысобами. Начал складывать гимнастические маты в гнездо, намереваясь лечь спать. Сэм желал о твоей крови, ребята хотели тебя профилактически побить, но потом пожалели, скинулись на извозчика и отправили домой. Цени их доброту». «Извините, Леонард Владимирович, оставь. Пустое. Мы же друзья. Какие могут быть обиды?» Леонард поднялся. «А, и еще. Уже больше 2 недель прошло. Ты собираешься возвращаться?» Федор понуро глядел на печь. «Ладно, я о другом хотел. Раз мы друзья, не мог бы ты мне помочь?» «Конечно, Леонард Владимирович, что случилось?» «Да ерунда. Пустяковое дело. Пару человек взяли у меня в долг и не спешат отдавать. Не мог бы ты с ними поговорить? Очень меня выручишь». «Побить?» — нахмурился Федор. «Я еще не полностью восстановился». «Нет, просто напомнить. Побеседовать. Я могу на тебя рассчитывать?» Федор ехал в кэбе и мучительно пытался вспомнить, куда он дел все деньги. Но не мог же он спустить все накопленное всего за 2 недели пьянки. Он помнил яркие фонари в районе переселенцев из Жиньше. Маленькие девушки с черными раскосыми глазами смеялись, прикрывая рты ладошками. «Нет, ерунда. Кабак помню и не один. От полицейского прятался на помойке. Не мог же я все спустить. Там в глубине клубящихся мыслей шевелилось что-то темное. Оно наверняка знало ответ. Но как ни морщил Федор мозг, ничего не всплывало. Факт оставался фактом. Почти все, что он заработал за полгода побед в лиге и за последний бой с наковальней, он куда-то спустил. Перерыв комнату, Федор нашел за запрятанные 100 рублей. Может, его ограбили, пока он... А еще Инга. Надо с ней поговорить. Она, конечно, дура набитая, но и он тоже тот еще молодец. Как же нехорошо все вышло. Ничего, прорвемся. Сейчас с делами покончу и поеду к ней. «Приехали, барин», — сказал извозчик. «Цветочный, 65». «Ателье Каприз», — прочел название Федор. Когда он открыл дверь, звякнул привязанный к ней колокольчик. «Добро пожаловать!» Подпрыгнул к нему маленький, очень подвижный человечек. «Сюртук, брюки, выходной костюм? Нам недавно привезли новые ткани. Кронлайтовская шерсть мануфактуры из шахства. Высшего качества, естественно. Тончайшая шерсть из каганата, шелк из империи Жиньше. Все, что пожелаете». Хотя... Мужчина подозрительно оглядел Федора с ног до головы. «Думаю, вам, молодой человек, подойдет прекрасный авиаторский костюм из кожи. В три... нет, в четыре слоя. Он вас прекрасно защитит от любых напастей. В специальные кармашки можно будет добавить стальные пластины». Мужчина подмигнул. «Если вы понимаете, зачем. У меня тут как раз есть один экземпляр. Только вас ждал». «Господин Кимос?» Прервал этот поток слов Федор. «Да, конечно, это я. Рад, что вы обо мне слышали». «Я от господина Дювалье». Собеседник сразу поскучнел и осунулся. 350 рублей. «Но на этой неделе было же 320». Федор промолчал. «Да-да, конечно. Извините». Мужичок заметался за прилавком. «А может, все-таки 320? Нет? А может, все-таки куртку авиаторов возьмете? Как раз за 350 отдам. И сверху еще кепку подарю. А то ваша, вижу, совсем истрепалась. Ну как, согласны? Поглядите». Куртка и вправду была хороша, если бы у Федора оставались деньги. Эффектно выглядит. 330 и куртка, заявил Федор. Наглеть так наглеть. Господин Кимос позеленел от возмущения. «Молодой человек, как можно? Это же чистой воды ограбление, у меня нет таких денег». Федор молчал, не зная, что дальше говорить. Нет, все понятно, Леонард Владимирович его попросил забрать долг. В принципе, что тут сложного? Но вот так... припугнуть его? У Федора внутри появилось неприятное чувство, что он поступает не очень хорошо. Хотя какого черта? Этот портной занял денег у Леонарда Владимировича и не хочет отдавать. А Федор и так натворил дел. Вот будет номер, если он еще и без долга вернется. 350 рублей, или я разозлюсь, — мрачно заявил Федор. Звучало очень по-опереточному. Ему даже стало немного стыдно за себя. В этот момент дверь в глубине зала распахнулась, и в комнату впорхнула молоденькая девушка, лет 16, не больше. «Папенька, на подкладку шелк или калинкор?» «Ну какой калинкор?» — возмутился господин Кимос. А потом испуганно глянул на Федора и увидел, что тот смотрит на девушку. «Так, иди работай. Шелк оставь, иди. Давай, давай. Не видишь, я тут с человеком разговариваю». Он явно испугался. Оттянул воротник, сглотнул и, пряча глаза, пробормотал. «Да, да, конечно. Извините. Да, сейчас. Вот. Вот все, что есть». Он выложил на прилавок тоненькую пачку ассигнаций. Федору стало неуютно. За кого его тут принимают? Он хотел взять деньги и уйти, но все-таки решил пересчитать. 100, 150, 190, 285. 285? Удивленно спросил он портного. Господин Кимос жалобно заныл, что денег нет, месяц был неудачный. Это все, что есть. Он схватил кожаную куртку, вручил ее Федору, тому становилось все неприятнее. Блин, да что же он творит? Засунув ассигнации в карман, он вышел из ателье. Новая авиаторская куртка оказалась у него в руке. Он даже на секунду подумал вернуть ее. «Хотя к черту, заберу себе, а деньги положу из своих», — подумал он. «Какая неприятная работенка. Добью список и буду считать, что свой моральный долг тоже закрыл». Леонард Владимирович. Кивнул Федор, заходя в комнату. Проходи, мой мальчик. Улыбнулся хозяин кабинета. Присаживайся. Познакомься, это Борей. Сидящий за столом блондин в щегольском черном костюме лениво кивнул. Борей, это Федор Сорока. Наше молодое дарование. Ты что-то хотел мне сказать? Да. Несколько замялся Федор, косясь на Борея. Я заехал туда, куда вы меня просили. Говори смело. Все прошло нормально? В принципе, да. Вот. Федор выложил конверт с купюрами на стол. Я там на бумажке написал, от кого сколько. Полюбопытствуем. Так. От госпожи Франка, от Кимоса, Иванов, Гиря. Все в полном объеме. Неплохо, неплохо. Ты молодец. Что ж... Хорошая работа требует хорошей оплаты. Леонард забрался в конверт и отсчитал несколько купюр. Твоя доля. Ну, я... Бери, бери. И вот еще. Посмотри на этот список. Завтра сможешь нанести им визит? Там фамилия, адреса и суммы. Леонард Владимирович. Борей, заскочи с утра за Сорокой, поедете вместе. Вопросы есть? Вопросов нет. Очень на вас, мои мальчики, рассчитываю. Кстати, Федор, у тебя новая куртка? Тебе идет. Борей слегка фыркнул. Ладно, подумал Федор, деньги лишними не будут. Господин Никифоров? Возможно. Мы от господина Дювале. Господин Никифоров. Ну что же вы так, куда же вы бежите? Мы ведь тоже умеем бегать, господин Никифоров. «Можно поговорить с господином Кацем?» «Нету дома. А можно мы зайдем, посмотрим?» «Нет». Выбивая ногой в дверь, Федор придерживал почти заживший бок. «Борей, вон того толстого лови. В твою сторону бежит!» Ликовские бани были довольно известным местом. Не самым дешевым, но с серьезной репутацией. Отдельное крыло для особых гостей. Парные, бассейны, кабинеты. Завернувшись в простыню, Федор сидел за столом лениво и жевал копченое мясо. Народу собралось немного, человек 10. Леонард Владимирович, сходив в парную и нырнув в бассейн, ушел по делам, взяв с собой пару незнакомых Федору ребят. Остальные отдыхали душой и телом. Кое-кого Федор знал по спортзалу в лиге, но некоторых видел впервые. «Вот не нравишься ты мне, Сорока», — заявил Борей, глядя на парня осоловевшими глазами. Федор вскинул бровь, но ничего не ответил. «Отстань от парня», — вступился Береза, боксер, которого Федор знал по лиге. Тот иногда участвовал в боях в среднем весе. «Вот не нравишься». «Есть в тебе что-то такое, Сорока, скрытное?» Федору было лень отвечать. Вообще, Борей был мужик неплохой, но всех окружающих не любил. Все время ходил с таким выражением лица, как будто чувствовал неприятный запах. «Ты ничего не прячешь от нас, Сорока?» Федор отвернулся и закатил глаза. «Может, врезать Борею? Прямо по носу, подошкой. Не сильно. Чтоб кровь пошла. Видно же, что он его просто провоцирует. Причем, похоже, от скуки. Жаль, настроение благостное, драться не хочется». «Что ты такой злой?» — не унимался Береза. «Расслабься, выпей еще. Вон в кабинет сходи». Береза кивнул на дверь в соседнее помещение, откуда раздавался женский смех и радостные взвизги. «Фу!» — отмахнулся Борей. «А я, пожалуй, схожу». Поднялся Береза, повел плечами, пригладил лысину и расправил длинные усы. «Сорока, двинули?» «Попозже». «Ну, сам смотри. Вы как тут драться начнете, вы меня позовите, интересно будет посмотреть». «Смерть», — лениво сказал Борей, когда Береза скрылся в соседнем кабинете, и количество визгов там сразу увеличилось. «Понаехали со своих деревьев, не строят из себя. Лет 100 назад он бы тут с нами за одним столом не сидел. Гибнет империя. Когда дворянство вместе с этими...» Борей замолчал, потом с ненавистью посмотрел на рюмку коньяка. выдохнул и залпом выпил. «Может, ты прав, Сорока. Может, ты правильно что скрываешь?» «Да ничего я не скрываю», — лениво ответил Федор. «Скрываешь, скрываешь. У тебя, Сорока, такая рожа наивная, что в жизни не поверю, что за ней ничего нет. Ты смотри осторожнее, со мной шутки плохи. А с Лео нашим тем более». «Кстати», — решил отвлечь его Федор, — «вот давно хотел спросить. Я думал, что Леонард только лигой занимается, а выходит, что еще и деньги в рост дает. Он много чем занимается, и деньгами, и лигой, и тоталитаризмом. Игры держит, казино, еще девочки, спиртное». Барре кивнул на дверь соседнего кабинета. «Ну, не похож он на главаря. Главу, как это называется, на главного преступника, в общем». «Он не главный. Есть люди над ним. И что значит преступник? Это же разговор не про какое-нибудь абстрактное зло, это разговор про деньги. Там, где деньги, там и появляются люди, которые ими занимаются. Все просто. И закон нарушают. Закон — это правило государства, чтобы кроме старых семей никто не богател. Боятся они конкуренции. И правильно боятся. Сорока, ты же не из бархатной книги?» «Нет», — помотал головой Федор. «Деду дали вольного барона после пятилетней войны. У князя Васнецова служил, сотником. А моя фамилия в бархатной книге вписана. Причем всего в третьем списке. И родословная у меня еще со времен первого императора. Дрянные времена. Род уже ничего не значит. Деньги, деньги, деньги. Ничем, попомни мои слова». Взгляд у Барея стал недобрым. «Ничем хорошим это не закончится». Дверь кабинета внезапно открылась, и оттуда вышла раскрасневшаяся брюнетка, завернутая в простыню. Молча подошла к столу, налила себе полстакана коньяка, подмигнула Федору, залпом выпила и пошла к бассейну. «Ладно, Сорока», — скривил губы Барей, — «как-то мне становится скучно. Пойду я, а ты хоть и сволочь, но получше, чем эти, поэтому я тебе скажу. Тут на низах никаких денег не заработаешь, попомни, так везде. Сверху вниз идут проблемы, снизу вверх идут деньги. Так что думай головой». Федор кивнул и отвлеченно сказал «Угу», глядя, как брюнетка скинула простыню и прыгнула в темную воду бассейна. Барей покачал головой и пошел одеваться. Птичка-сорокопут, хищник, убивает других птиц, грызунов, насекомых, ящериц, убивает и развешивает вокруг на шипах или острых веточках. Федор потер виски. Голова слегка кружилась. В ночной тишине кто-то за окном пел пьяную песню. «Ты меня слушаешь?» «Да, конечно. Продолжай», — ответил Федор. «Ты не сорока. Ты сорокопут. Сорока хитрая и умная. А ты дурак». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Я тебя буду называть сорокопутом». «Да все равно. Как хочешь, меня зови». «Или на кронфилдский манер. Теодор». «Теодор. Тео». Так звала его Инга. Федор затянулся, выпустив сладковатый дым, и уставился в окно. В черном небе недобрым красным светом мерцала луна. «Ты доволен своей жизнью?» — сменил тему медный чайник. «Нет». «Почему?» «Я просто хотел уйти из дома. От отца и брата. Я подумал, что училище — это хорошая идея. Я уплыву отсюда и больше никогда их не увижу. Не услышу их идиотских разговоров про честь и положение в обществе». «И теперь ты связался с бандитами?» — усмехнулся чайник. «Бандитами? Ну, я бы так не сказал, просто...» «Что просто? Выбивать долги? Прикрывать уличных девок, торговать контрабандным алкоголем? Это как раз и есть бандиты. И ты теперь один из них». Федор молчал. «Это заметный прогресс. Махать кулаками на потеху толпе, а теперь лупить должников. Сопротивление меньше, денег больше». «Все, замолчи. Я не хочу больше об этом говорить». «Придется, Тео. Не называй меня так». «А то что?» — с вызовом спросил чайник. сдам тебя в ломбард. Чайник замолчал. Федор затянулся, самокрутка обожгла пальцы и поэтому отправилась в приоткрытое окно. — Ладно, прости, — сдался Федор. — Просто не называй меня Тео. Как хочешь, но только не так. — Дураком можно? — после долгой паузы спросил чайник. — Можно, — ответил Федор и тяжело вздохнул. — Тогда слушай меня внимательно, Федя. Сейчас ты живешь без цели, без смысла. Просто бежишь от своей старой жизни. Так не пойдет. — Не пойдет, — прорычал в голове грубый голос. — Посуда дело говорит. Дверь в квартиру Федора с тихим скрипом открылась. Утренние лучи пробивались через грязные окна. Инга, перешагивая через разбросанные бутылки, прошла внутрь. Прикрыла ладонью в перчатке нос от неприятного запаха. На кухонном столе стояла грязная посуда, посередине лежал большой бумажный пакет, разрисованный золотыми змеями. Девушка прошла в жилую комнату. Подошла к кровати, глаза ее расширились, черты лица ожесточились. Там среди одеял лежал Федор в обнимку с медным чайником. Рядом с ним, закутавшись в одеяло, лежала абсолютно голая девица. Ничего не говоря, Инга метнулась прочь из квартиры, громко хлопнув дверью. От резкого звука Федор зашевелился, но так и не проснулся, только покрепче прижал к себе чайник. Никто не видел Корявого. В гимнастический зал вошел Леонард Дювале. Ребята из зала отрицательно покачали головами. Мерде! Куда же этот кретин делся? «Может, в подсобке?» — сказал Береза. «Посмотрю». Он пошел вглубь зала, потом занырнул в подсобное помещение, где хранили инвентарь. «Тут он! Вставай, сволочь пьяная!» Спустя пару минут бесполезных пыток вынести безжизненное тело, Леонард плюнул и пошел прочь из спортзала, но потом вдруг развернулся. «Сорока, иди сюда, поговорить надо». Федор пошел следом. В кабинете скучала Сэм. Сердце слегка ёкнуло. «Это что? Это он со мной и с ней наедине хочет поговорить?» Во рту слегка пересохло. «Привет, Сэм», — промычал Федор. Таня ответила и даже не повернула головы. «Сэм, душа моя, оставь нас наедине, сделай милость», — сказал Леонард, садясь в кресло. Девушка закатила глаза. — Я в машине подожду, — сказала она вальяжно и пошла наружу. В сторону Федора она даже не посмотрела. — Мальчик мой, мне требуется твоя помощь. Тут через пару часов надо кое-кого встретить, а этот придурок опять напился. Поможешь мне, подменишь его? — Я сегодня планировал в другое, — начал говорить парень, но потом посмотрел на Леонардо, ему стало неловко, и он ответил. — Да, конечно. «Без проблем». «Вот и отлично. Подойди к Борею, он расскажет. И вот». Леонард открыл ящик стола и достал оттуда небольшой револьвер. «Пользоваться умеешь?»